«Как это похоже на нее», — сказал Грант Тиздейлу. «Послала не цветы, как это делают обычно, а свежие яйца». «Надеюсь, ей тогда не очень досталось за то, что она приносила мне пищу», — обеспокоенно спросил тот. Он говорил о событиях недельной давности, так, а будто они произошли много лет назад. Одни, проведенные в закутке между цистернами, показались ему вечностью. «Как раз наоборот. Она спасла вашу голову и мою репутацию. Это ведь она нашла пальто. Вам запрещено разговаривать». Но ему пришлось все-таки рассказать все сначала до конца. Грант ушел, а Тиздейл все повторял в полном изумлении. Ну и ну. Между тем, предстоящий разговор с Чампни вызывал у Гранта нешуточное беспокойство. Предположим, он прямо скажет: «Послушайте, вы и Джасон Хармер солгали мне по поводу ваших действий в такую-то ночь. Чем вы занимались тогда?» Что он услышит в ответ? «Дорогой мой, я отказываюсь отвечать за то, что говорил вам Хармер. Но он был моим гостем на Петронелл. А ночью мы отправились на катере ловить рыбу. И у обоих окажется великолепное алиби». Гранта по-прежнему занимала мысль о возможности контрабанды. Но что за товар мог одновременно представлять интерес и для Хармера, и для Чампни? И потом, для того, чтобы переправить контрабанду с корабля на берег, целая ночь ни к чему. А оба они отсутствовали всю ночь. Что отняло у них столько времени с полуночи до утра? Все время после доклада Риммела Грант безуспешно пытался вспомнить, о чем именно говорил Чампни непосредственно перед тем, как неточно упомянул о дате своего возвращения. Ему почему-то казалось, что вспомни он об этом, и для него все сразу прояснилось бы. Он решил спуститься вниз и постричься перед отъездом в Лондон. Эту стрижку ему было суждено запомнить надолго. Он уже протянул руку, чтобы толкнуть дверь в парикмахерскую, как вдруг ему ясно вспомнился ленивый голос Чампни, произносящий всего одну фразу. Так вот, о чем он тогда говорил. Перед мысленным взором Гранта замелькали отдельные эпизоды. Теперь они выстраивались в стройной последовательности и давали ясную картину. Он развернулся, пошел к телефону и попросил связать его со спецслужбой. Задав несколько вопросов, он, широко улыбаясь, направился в салон парикмахерской. Теперь он знал, о чем будет вести разговор с Эдуардом Чампни. Все мастера, как это обычно бывает по утрам, оказались заняты. «Одну минуточку», — торопливо сказал распорядитель. «Вам придется чуть-чуть подождать». Грант опустился на один из стульев у стены, потянулся к кипе журналов на полке, и пачка развалилась. Журналы были потрепанные и в большинстве своем старые. Он взял один из них, американский, серебряный экран. Только из-за того, что на обложке была фотография Кристины Клей, и рассеянно стал листать страницы. Букет был обычный. О ком-то в 50-й раз сообщали подлинную правду, причем она разительно отличалась от всех предыдущих 49 подлинных правд. Какая-то блондинка с куриными мозгами писала о том, как она по-новому прочла для себя Шекспира. Другая рассказывала, как ей удается сохранить фигуру. Актрисочку, которая понятия не имела, где у сковородки ручка, сфотографировали дома на кухне за выпечкой пирожных. Кинозвезда мужеского пола превозносила своих собратьев по ремеслу. Грант небрежно перелистывал оставшиеся страницы. Он уже собирался положить этот номер и взяться за другой, как вдруг его внимание привлекла одна заметка. Грант стал ее читать с возрастающим интересом. Дочитав до конца, он поднялся на ноги с журналом в руках. — Ваша очередь, сэр, — сказал парикмахер. — Сюда, пожалуйста. Но Грант будто не слышал. — Сейчас мы вас обслужим, сэр. Извините, что заставили ждать. Грант обвел салон невидящим взглядом. — Можно я захвачу это с собой? Журнал все равно старый. — Благодарю вас заранее, — проговорил он и почти бегом покинул салон. Они поглядели ему вслед и принялись весело шутить по поводу того, что он такое интересное вычитал. «Нашел родственную душу», — сказал один. «По-моему, родственные души в наши дни все повывелись», — откликнулся другой. «Обнаружил средство от мозоли». «Нет, решил посоветоваться с другом». Вскоре о нем забыли. Грант стоял в телефонной кабине, и нетерпеливый господин в туфлях из дорогой кожи, ждущий своей очереди, уже начинал подумывать, что он вообще решил оттуда не выходить. Грант же разговаривал с кинознаменитостью Оуэном Хьюджедом. Только поэтому господин в модных ботинках и не шел к другой кабинке. Он надеялся услышать что-нибудь из их разговора. Как он понял, речь шла о том, упомянул ли кто-то в своем письме о чем-то. «Ах, так упомянули!» «Спасибо. Это все, что я хотел узнать. Только, пожалуйста, никому ни слова про то, о чем я вас спрашивал». Вслед за этим Грант попросил соединить себя с речной полицией и плотнее прикрыл дверь, чем привел ожидающего господина в полное отчаяние. «Скажите, у того, кто живет по Ривервок 276, имеется моторная лодка?» На другом конце навели справки и сообщили: «Да, имеется. Скоростная. Для морского плавания пригодна?» — Да, при необходимости. Кажется, ею пользуются для охоты на водоплавающую дичь. — Используют ли ее для плавания вниз по Темзе? — Да, используют. Грант осведомился, смогут ли они в виде большого одолжения предоставить ему свою моторную лодку часа через полтора. И, получив согласие, позвонил Баркеру. К этому времени господин в модных ботинках оставил всякую надежду что-нибудь услышать и удалился. Он попросил передать Вильямсу, если тот появится до его приезда, чтобы тот ждал его у Вестминстерского причала. «Если не будет Вильямса, то пусть пошлют Сандбера». Грант воспользовался тем, что в период ленча движение на улицах сравнительно небольшое, и на тех участках дороги, где не было ограничителей скорости, превзошел сам себя в искусстве деликатного вождения машины и добрался без происшествий. Он нашел Вильямса в условленном месте, правда, несколько запыхавшегося, поскольку он только что прибыл из ярда и отправил назад разочарованного Сангера. Вильямс был полон решимости по мере возможности до конца участвовать в событиях и не желал никому уступать этой чести, тем более что Баркер предупредил его. Должно произойти нечто чрезвычайно важное. Ну, вероятно, достопочтенный отче был поражен.